Видимо, убитые имели собственные грехи. Второе место, к моему удивлению, занял сплетник, да и призраки за его спиной выглядели более материально. Феник с парнями оказались практически без скелетов в шкафу. Три призрака у самого эльфа, по одному у Грина и слона. Кот, будучи целителем, и вовсе оказался чист. Сумма бездну преследовала по две души. Увиденное оказалось в пределах ожидаемого, ровно до тех пор, пока мой взгляд не переместился на чешуйку. Бремя девушки оказалось соизмеримо с тем, что преследовало ордеру. За спиной они парили десятки искаженных призраков. Алькор, уровень 101, характеристики 5, таланты 0, очки искусства 115, лики 4, слава 10,730 тысячных. Параметры: телосложение 600, сила 507 плюс 101, ловкость 347 плюс 101 плюс 20%, интеллект 211, дух 268, модификации: всевидящий, 18 ранг, лапа монстра, 14 ранг, живой ритуал, 12 ранг, ядовитая жемчужина 10, эволюционирующий скелет, 1 ранг, экзоскелет, осваивается, рок, 1 ранг, временные модификации: слеза корны, вне рангов, способности, естество, 19 ранг, боевой транс, 14 ранг, неуловимый, 10 ранг, профессии: шагнувший за грань, 14 ранг, искажающий плоть, 1 ранг, 1, корна, славянская богиня-плакальщица, оплакивающая несправедливо убитых, 2, статусы реликвий, в силу природы реликвий, независимо от принадлежности к тому или иному богу-покровителю, они могут обладать рядом общих параметров. Этим самые параметры вынесены в отдельное поле статусов, дабы не смешивать их с уникальными свойствами. Статусы: вечное, большинство созданий Теллура не способны навредить реликвии. Угасающее, по тем или иным причинам, реликвия теряет связь с богом-покровителем и теряет статус вечный. Появляется показатель прочности. Починка реликвии затруднена или невозможна. Истощенная, реликвия нуждается в напитке божественными силами, а до тех пор показывает лишь часть собственного потенциала. Сломанная, часть эффектов отсутствует или те значительно ослаблены. Имеется возможность полного восстановления, но с затратой уникальных ресурсов и обрядом восстановления в особых условиях. Экзальтация, рождена из эмоций носителя, в некотором роде является качественной копией истинной реликвии. Ряд параметров может быть снижен или отсутствовать. Починка невозможна. Возможна эволюция в полноценную реликвию. Оскверненная, изначальная суть реликвии была искажена, в связи с чем свойства и эффекты приобрели обратные или близкие к обратным значения. Вместо усиления исцеления, усиление урона. Демоническая, псевдореликвия, созданная высшими демонами, зачастую способны паразитировать на истинных реликвиях, делая их оскверненными. Проклятые, среди свойств реликвии, зачастую скрытых, присутствует ряд параметров, несущих явную угрозу собственному носителю. Святыня усиливает имеющиеся от данного бога дары. Ватив, принеся реликвию в жертву на алтаре в храмовом городе, можно со 100% вероятность пробудить от дремы бога-покровителя. Грааль, значительно усиливает дары бога-покровителя. Способен временно призывать аватару бога-покровителя. Принеся в жертву грааль, принадлежащий чужому богу, можно значительно усилить собственного покровителя. Проводник, позволяет инициировать цель силами бога-покровителя. Мощи, способны переродиться в уникальную модификацию. Глава 8, Лунные копи, столица Гипербореи, башня знаний. От начала и до конца, Диана не собиралась слепо доверяться фрагменту чужих воспоминаний, тем не менее, именно подобного подвоха она не ожидала. Преобразившись в поток энергии, фрагмент воспоминаний слился со сферой познания, запустив в той скрытый механизм, обративший силуэт бездны в поток света. Принудительная телепортация. Получено достижение «Сокрытые знания». Башня знаний – одна из величайших достопримечательностей столицы Гипербореи. О ней знают все от мала до велика, но лишь единицам известно, что та пронзает не только небо, но и землю, именно в ее недрах скрывая наиболее ценные рукописи. Вы одна из немногих, кто владеет столь ценной информацией, но будьте осторожны, ведь в подземной башне за знания придется сражаться. Эффект. Каждый пройденный этаж башни будет увеличивать параметр интеллекта и духа на число, равное порядковому номеру этажа. Дополнительно. Число пройденных этажей – 0. Бонус. Интеллект плюс 10. Дух плюс 10. Получено достижение недра знаний. Вы были первой, кто достиг сотого подземного этажа башни знаний. Это воистину великое достижение,